Глава 169. Могучие противники. Специальная подготовка была в самом разгаре. Пускай она по-прежнему оставалась очень строгой, ребята с головой погрузились в свои тренировки, поскольку привыкли к учебному графику и уже не считали это чем-то ужасным. День решающего сражения неуклонно приближался. Представители Академии Кайпу собрались вместе. На этот раз их команда состояла из первокурсников, а старшекурсники будут играть роль резерва. Они не делали никаких особых приготовлений. Специальная подготовка? Для них каждый день – это специальная подготовка. После многих лет проб и ошибок, Академии S-ранга наконец-то разработали идеальную систему элитного образования, которая позволяла им развить уже существующие таланты. Причем не только качественно, но и количественно. Имея репутацию S-ранга, любая академия может привлечь немало перспективных учеников. Однако Кайпу обладала множеством разведывательных команд, которые круглый год занимались поиском талантливых людей. Когда эти команды находили очередного гения, будь то землянин, эванянин, марсианин или каэдианец, они делали все возможное, чтобы этот человек поступил в Кайпу. Так работали Академии S-ранга, высшие среди академий. Больше десятка студентов собрались в одном классе, но каждый занимался только своими делами. Кто-то смотрел видео, кто-то болтал, некоторые спали, а некоторые неподвижно пялились в окно и просто ждали. Через несколько минут дверь кабинета открылась, и в класс вошел уже немолодой мужчина. Калмон Сандлер, 53 лет. Отставной ветеран, работает в Кайпу уже более 20 лет и занимает должность заместителя директора. Нет ничего удивительного, что директор Кайпу не прибыл на брифинг, где обсуждали таких мелких противников, как Эйрланг и Бернау. Глава Академии появляется на публике только во время грандиозных событий, таких как юбилей Кайпу. Всего у Кайпу было 4 замдиректора. Однако этих людей ни в коем случае нельзя недооценивать, поскольку они работали гораздо усерднее, чем большинство директоров из Академии А-ранга. Заместитель директора Халмонт отвечал за внешние вопросы, такие как соревнования между академиями. Он занимался этим на протяжении 5 лет, и все это время Кайпу оставались непобедимы. «Всем внимание!» Халмонт хлопнул в ладоши. «Я уверен, что вы уже знаете цель этого собрания. Мистер Халмонт, наши соперники всего лишь куча А-ранговых слабаков. Зачем нам это собрание?» – спросил один из студентов. На этот раз в составе команды было слишком много асов. Обычно Кайпу собирала такую команду только при встрече с другой академией S-ранга. Например, если команда S-ранговых противников состояла из первокурсников, они также отправляли команду из первокурсников. Если в команду противника входили старшекурсники, Кайпу также дополняли свою команду. Таким образом, против А-ранговых противников они всегда отправляли исключительно своих первокурсников. Поэтому текущий состав команды немного пугал. Для космических сражений были выбраны первый и второй игроки Конфедерации Земли, а в бою Металл будут участвовать первые ассы и несколько элитных бойцов. Даже для других категорий были выбраны самые лучшие первокурсники. Для битвы против второстепенных академий это казалось лишним. Халмонт улыбнулся и продолжил. «Потерпите немного. Некоторых еще нет. Как только команда будет в сборе, я вам все расскажу». Студенты немного удивились. В кабинете собрался и без того мощный состав. Неужели им нужен кто-то еще? Через несколько минут в класс вошли еще 2 человека. Эти двое были не только второкурсниками, но и лучшими игроками в категории космических сражений. Все были поражены при виде этих парней. Неужели они тоже будут участвовать? Это казалось чрезмерным, однако Халмонт продолжал ждать и кивнул, только услышав очередные шаги. В кабинет вошла девушка. «Вы когда-нибудь встречали принцесс? Или аристократок?» Если нет, то увидев ее, вы моментально поймете, что такое истинная аристократка. Ли Жуо Эр. Хотя фамилия Ли считается одной из самых распространенных в Конфедерации Земли, фамилия этой девушки была поистине исключительной, поскольку она являлась потомком дома Ли и младшей сестрой маленького императора, Ли Шиминя. В этом году она стала первокурсницей Кайпу. Академия Кайпу была основана генералом Ли Феном, поэтому потомки дома Ли, даже будучи желанными гостями в любой другой академии, предпочитали поступать именно сюда. В этих стенах они могли наслаждаться практически неограниченной свободой и имели право отказаться от изучения академической тактики по вполне очевидным причинам. Им также разрешалось свободно посещать занятия. Все знали, что Ли Жуо Эр учится в Кайпу, однако девушка жила уединенной жизнью и крайне редко появлялась на людях, поэтому все в изумлении уставились на эту обворожительную красоту. Одного ее взгляда было достаточно, чтобы очаровать любого человека, а по изменчивой ауре можно было догадаться, что она практикует тактику колдуньи. Ее неожиданное появление привлекло внимание всего класса. Хотя Ли Жуо Эр носила обычную школьную форму, многим казалось, что на ней надето роскошное платье. И пускай все присутствующие были элитой молодого поколения Конфедерации Земли, даже им потребовалось несколько секунд, чтобы полностью прийти в себя. Думаю, я могу обойтись без ненужного вступления. Начнем наш брифинг. Как вы все знаете, через 5 дней состоится турнир между Кайпу и 5 академиями А-ранга. Мистер Халмонд, этот турнир проходит каждый год, поэтому мы вполне можем справиться без 2 сэмпаев и одногруппницы Ли Жуо Эр. Со смехом сказал Уолли. Он был первым ассом офицерского факультета среди первокурсников и участником боя Метал. Халмонд поднял руку, чтобы привлечь всеобщее внимание. «У нас есть 2 причины для такой осторожности. Во-первых, скоро состоится годовщина основания Академии, поэтому мы обязаны победить всех соперников. Во-вторых, нам следует проявить бдительность и воспринимать всерьез некоторых из участников из Академии А-ранга». Студенты по-прежнему занимались своими делами, почти не слушая или вовсе игнорируя слова Халмонда, поскольку считали, что им достаточно просто идти в своем темпе, чтобы оставить позади всех своих соперников. Пока их враги отчаянно искали способы победить, все, что от них требовалось, это показать свое лучшее выступление в день турнира. Их чрезмерная самоуверенность происходила не только из личной силы, но и от чувства принадлежности к могучей Академии Кайпу. Халмонд покачал головой из-за высокомерия этих детей. «Уолли, не нужно их недооценивать. Похоже, что Бернау, которая считается одной из 5 сильнейших Академий А-ранга, была побеждена Эйрлангом. Кроме того, эти Академии объединились, чтобы бросить нам вызов. И, наконец, у Бернау есть этот парень, Бест, который очень силен в космических сражениях. Вы на 100% уверены в своей победе над ним?» Хотя лучшие игроки среди первокурсников были сильны, они не могли гарантировать, что смогут победить Беста. Флэш, Бису и Бест были известны как гениальное трио космических сражений. В отличие от боев Метал, где на первом месте стоит опыт, в космических сражениях главную роль играет талант. Эти трое были признанными мастерами в боевой стратегии и считались лучшими в Конфедерации Земли. Флэш был непобедим, когда дело касалось общей стратегии. Бису прославился своим непревзойденным контролем, а Бест был гением по части оперативных маневров. Именно за эти достижения они получили прозвище «гениального трио» в области космических сражений. Только Флэш и Бису имеют достаточно навыков, чтобы наверняка превзойти Беста. В конце концов, Кайпу не может позволить себе поражение накануне годовщины основания. «Мистер Калмант, я и сам могу справиться с Бестом, поэтому большому брату не нужно выходить против него. Для Беста в этом слишком много чести». «Хм, если бы речь шла только о Бесте, то я бы так не волновался. Тем не менее, на турнире между Эйрлангом и Бернау кто-то смог победить Беста. Насколько я знаю, его противник использовал только умение микроконтроля». Все студенты застыли на месте, когда услышали слова Халмонда. «Это же абсурд. Неужели он настолько ослаб?» Разумеется, нет. Бест усердно тренировался под руководством Флайвинга и стал намного сильнее, чтобы справиться с вами двумя. Если верить слухам, его противник смог победить, продемонстрировав потрясающую технику клонирования и уничтожив 213 флотов Беста. Это твоя область, Бису. Что думаешь? Серьезно? У умирающего Эйрланга все-таки нашелся талантливый ас? Как бы там ни было, на этот раз мы обязаны одержать абсолютную победу. Мисс Ли Жуо Эр, я уверен, вы знаете, зачем я вас сюда позвал. Мистер Халмонд, вы можете оставить мазь ауры на меня. Честно говоря, мне очень хочется пообщаться с ней. С улыбкой ответила Ли Жуо Эр. Ее нежный голос действительно завораживал. Непостоянство и очарование всегда считались величайшим оружием тактики колдуньи. Именно бесконечная изменчивость являлась ключом к полному контролю. «Я рад, что могу на вас рассчитывать!» Халмонд одобрительно кивнул. Наконец-то все поняли серьезность грядущего турнира. Никто не мог быть уверен в победе над потомком дома Ма, которая была чрезвычайно искусна в тактике колдуньи. Тем не менее... Неважно, насколько сильна мазь ауру, она не сможет превзойти Ли Жуо Эр. Дом Ли против дома Ма. Битва между двумя колдуньями. Все с нетерпением ждали этого боя. Также от Бернау будет участвовать Апач, одним из элитных бойцов Альянса. Этого парня тоже нельзя недооценивать. В течение многих лет другие академии упорно готовили своих ассов. Я прошу вас помнить об этом. Конечно, наши оппоненты сильны, но мы сильнее. Вы должны победить красиво. Никто нас не остановит. Так давайте же отпразднуем годовщину основания Академии нашей абсолютной победой. Мистер Халмонд, если наши сэмпай и мисс Ли Жуо Эр объединят свои силы, мы точно их раздавим. Вы действительно жестоки, со смехом заметил Уолли. Эй, а где Ван Бэнь? Уолли, ты разве не сказал ему, что у нас брифинг? Хотя ситуация с Ван Бэнем была довольно сложной, его участие в турнире определенно повысит шансы Кайпу на победу. Этот парень был не только силен, но и хорошо знал слабости Эйрланга. Разумеется, команда не нуждалась в подобных уловках, но Академия хотела, чтобы Ван Бэнь принял участие в одном из боев, чтобы доказать свою силу и повысить репутацию Кайпу. Я ему говорил! Но, похоже, Ван Бэнь не хочет участвовать в этом турнире. Уолли недовольно пожал плечами. Появление Ван Бэня поставило под угрозу его статус первого. Да и кулак стремительного тигра – это не та техника, на которую можно смотреть свысока. Как только он произнес эти слова, Ван Бэнь с безразличным лицом вошел в класс. Перейдя в Кайпу, он словно вернулся к своему прежнему «я». Не имел друзей и непрерывно тренировался. «Простите, задержался на тренировке», — объяснил юноша. «Ха, не беспокойся, ученик Ван Бэнь, садись. Я слышал, что ты не хочешь участвовать в этом турнире. Это правда?» — спросил Халмонд. «Разумеется, я участвую», — решительно заявил Ван Бэнь. «А, я понял. Но, судя по всему, ты считаешь, что соперники довольно сильны?» — шутя спросил Халмонд. «Нет. Я считаю, что они очень сильны. Победа Кайпу совсем не гарантирована». Холодным голосом ответил Ван Бэнь. Сейчас он вел себя так, как до операции «Открытие разума». Оказавшись в новой обстановке, юноша снова закрылся в себе.